История, рассказанная от первого лица. Читает Белякова Лидия. Грабарь Александр. Музыкальное оформление фоновая.рф. Алена Бернт. Оно тебя видит. Алена Бернт. Оно тебя видит. Глава первая. После тяжелого развода с мужем, который вымотал меня, выпил до самого донышка, я жила у подруги и искала себе жилье в аренду. Муж мой упорхнул к молодой девушке, дочке состоятельных родителей, и оставил мне от щедрот не новую нашу машину и кредит на нее, обвинив меня в том, что это я виновата в расставании, потому что не могу родить ему наследников, хотя он знал о моем диагнозе до свадьбы. Теперь мой бывший любимый человек, надежда и опора, размещал на своей страничке фото с новой любовью, как они вместе нежатся под лучами южного солнца, а мне же осталась только серая питерская осень. Подруга моя тоже укатила за границу. Ей предложили работу на 2 месяца, а я осталась присматривать за квартирой и слушать нотации ее мамы, которая приходила в квартиру дочери, чтобы проведать, правильно ли я поливаю растения и вообще, как себя веду. Я почти не обращала внимания на причуды пожилой женщины. Мне и без этого хватало в жизни черных красок. До приезда моей подруги Иринки оставалось уже совсем недолго. И я была просто в отчаянии, потому что найти аренду с подъемной для меня ценой я уже отчаялась. «Лен, ну ты чего?» — говорила мне Ира, когда звонила проведать, как я справляюсь со своей депрессией. «Я же не гоню тебя. Поживем пока вместе. Что такого?» Я была благодарна подруге за поддержку, но отягощать ее своим присутствием не хотела. В однушке, хоть и уютной, но все же это не очень удобно, тем более что у Ирины развивался как бы роман. Ее кавалер часто оставался у нее на несколько дней, прилетая из Москвы, так что мне в этой жизни нет места. Как известно, беда одна не приходит, а в организации, где я работала, объявили о сокращении больше половины штата сотрудников, а уведомления раздали почти всем, поэтому перспективы у меня были и здесь невеселые. Кое-какие накопления у меня были, но надолго их все равно не хватит. А я так мечтала отправиться к морю, отдохнуть и забыть все, что было. Но, видимо, и здесь придется отложить мечты на неопределенное время. Так что вместе с жильем я искала еще и работу, но и здесь ничего серьезного не подворачивалось, да и собеседования проходили не очень удачно. Наверное, я отпугивала работодателей своим потускневшим видом. Мне обещали перезвонить, но, конечно, звонка с приглашением не поступало. Как-то вечером я сидела в кресле и листала в телефоне объявление о сдаче квартир, не уставая одуревать от цен. Телефон зазвонил. Улыбающееся фото моей коллеги Наташи показалось на давно треснувшем экране аппарата. «Лен, привет! Слушай, ты же квартиру себе подыскиваешь, так?» «Ну вот, у меня знакомая есть. Она сказала, что какая-то там ее приятельница работает риэлтором и обмолвилась, что есть вариант в неплохом районе по отличной цене». «Привет. И в чем подвох?» Выслушав Наташу, я поняла, что в том районе за такую цену квартиру не выловишь, и даже комнату, и то сомнительно. Не может быть, чтобы такая цена была просто так. «Слушай, я не знаю. Давай я дам тебе телефон знакомой. Ее зовут Нина. Ты позвонишь, и вы сами все обсудите». Наташа торопилась, как всегда, поэтому я поблагодарила ее и набрала названный мне коллегой номер. В трубке долго раздавались длинные гудки, но после ответил усталый женский голос. Договорились о просмотре, чтобы при встрече обговорить все нюансы, а чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться решили тем же вечером. Когда я приехала по названному адресу, Нина уже ждала меня в квартире. Это оказалась женщина примерно моих лет, грустная и усталая. «А почему так дешево сдаете?» — спросила я, ожидая услышать причину, но Нина лишь пожала плечами. «Хочу надолго сдать. Устала каждый месяц искать квартирантов. Кто ипотеку взял, кто просто съезжает. Надоело. Надеюсь, ты надолго? Если надо, я с первым платежом могу подождать». Условия были сказочными для нашего города. Квартира была хорошая. Старинный дом с толстыми стенами, высокими потолками и большими окнами, тихий дворик и парадная в старинной лепнине, две комнаты и просторная кухня. Что мне еще нужно? В ближайший же выходной я перебралась в новое жилье и намеревалась начать новую жизнь. Первые странности нового жилья меня настигли буквально через пару дней после переезда. Я собралась пойти за продуктами и закрывала на ключ дверь, когда соседняя дверь приоткрылась, и в ней показался любопытный женский глаз. «Здравствуйте, я ваша новая соседка», — приветливо сказала я, и дверь открылась чуть шире. В ней показалось лицо немолодой женщины. «Здрасте. Ну что, она уже приходила?» «Кто?» — спросила я. Но дверь тут же захлопнулась. Пожав плечами, я отправилась по своим делам, размышляя, что, возможно, такая странность соседей и заставляла прежних жильцов уезжать. Второй раз испытать некое чувство беспокойства мне довелось, когда я возвращалась с работы и помогла молодой соседке, выкатившей из двери подъезда коляску с малышом. «Ой, спасибо вам большое!» — выдохнула она. «А вы в 21-ю въехали, да?» «Да, туда», — кивнула я. «Меня Леной зовут, а вас как?» «А я Оксана. Ох, и как вам не страшно там жить? Я не представляю». Оксана округлила глаза. «Я бы не смогла». «А что такое? Чего я должна бояться?» «Ну как же?» Оксана смущенно отвела глаза. «Все люди погибли. Да еще такой странной смертью». «Погибли?» — удивилась я. «Мне никто не говорил про это. Да и вообще я не суеверна. Так что все будет хорошо. Заходите в гости». Вернувшись домой, я все же задумалась над странными словами Оксаны. Позвонила Ирине, но телефон ее был занят. И я согрела себе чайник, решив отвлечься. Только я устроилась с чашкой в кресле, как в дверь постучали. Посмотрев в дверной глазок, я увидела пожилую женщину, вроде бы ту, что смотрела на меня тогда из соседней квартиры. «Здравствуйте!» — поприветствовала я соседку. «Проходите, давайте знакомиться. Меня Еленой зовут». «Нет, я не войду», — сказала соседка. Испуганно ответила гостья и как-то странно оглядела порог. «Ты, Лена, когда стучат, в глазок не смотри. Лучше спрашивай, кто там, надежнее. И под порог соли посыпь. Может быть, оградишься». «Отчего огражусь?» — удивилась я. «Если вы что-то знаете, просто скажите мне, к чему эти тайны? Давайте чайку попьем, познакомимся поближе». «Нет, не войду», — повторила соседка. «На, это тебе. Над дверью повесь». Она сунула мне в руку какую-то бумажку и поспешно скрылась в своей квартире. Когда она открывала свою дверь, я заметила, что дверной глазок у нее изнутри плотно залеплен каким-то материалом. А когда дверь захлопнулась, увидела, что и снаружи стекло глазка закрашено краской. Пожав плечами, мало ли на свете странных людей, я подумала, что если такая у человека паранойя, то можно было вообще дверь без глазка поставить. Кстати, надо спросить Нину, по какой причине в этой квартире недавно меняли дверь. Это было заметно, что дверь новая.